Глава восьмая. Кобальды. Ярослав пришел в себя не сразу. Все же оглашенная цена в 350 миллионов его на некоторое время выбила из колеи. Вбежали какие-то механические существа и быстро убрали со стола. Одного он все же успел определить. Робот-слуга, 110 уровень. Настроение колебалось где-то между сильным сожалением и отчаянием. Ярославу было жалко расставаться со своей мечтой, но цена... Он вздохнул и сказал. «Уважаемый Даркру, вы сказали, книга ваша. При такой-то цене я сомневаюсь». «Извини», — энергично взмахнув руками, перебил юношу гном. «Я не сомневаюсь». И выложил на стол небольшой металлический кубик с какими-то красными символами, горящими на гранях. Тот сразу же ртутью растекся, превратившись в плоский лист. «Это предложенный нами договор о торговом сотрудничестве», — пояснил Даркру. «Подпишешь, и книга твоя. А долг? Что ж, да, большой. Но у меня нет сомнений, что Яр Темный вернет его. И даже пары лет не потребуется. Не то, что те 100 лет, определенные советом. К тому же, если у тебя не получится обуздать книгу, ты ее просто вернешь. Долг аннулируется. А вот если у тебя получится... Тогда гильдия в еще большем выигрыше. Иметь в должниках перспективного мага – это ли не усиление? Как говорится, сейчас мы тебе, когда-нибудь потом и ты нам». Яр внимательно прочитал. Договор был краткий, выверенный и без возможности двойного толкования. Впечатляли 100 лет отсрочки по выплате. «Да это не договор, а мечта заемщика». Юноша утвердительно кивнул. «Я согласен. Как подписать?» Гном аж просиял лицом. Глаза блеснули, на лице появилась улыбка. «Приложи большой палец в конце договора». Темный сделал это. Палец немного кольнуло, и Яр увидел, как на договоре его подчерком выписалось кровью. Яр Темный. Гном тут же тоже приложил свой палец. Документ осветился и разделился надвое. «Это твой экземпляр, друг мой», пояснил гном, забирая свою часть. Даркру не заставил себя ждать, надел странные перчатки и выложил на стол серый, выглядевший зловеще ларец. Явно очень древнюю вещь. Это чувствовалось даже на интуитивном уровне. От ларца исходила необъяснимая опасность, а чуйка будто с цепи сорвалась, призывая бежать без оглядки от этого сумрачного ларца. Сняв перчатки Краги, оценщик ответил на немой вопрос Ярослава. «Это краги призрака. Защитные комплексы ларца не в силах фиксировать сторонние действия. Владелец должен сам открыть это узилище». Яр потянулся к ларцу. Гном отстранил его руки, хитро так улыбнувшись. «Друг мой, это может и подождать. Ритуал знакомства с артефактом может затянуться по времени, а меня гложет любопытство. У тебя ведь есть что-то для меня?» Яр, не задумываясь, выложил на стол 33 кристалла. Оценщик, не глядя, с какой-то жадностью быстро сгреб их. У Яра заметно пополнился кошелек. Сумма прихода чуть больше 2 миллионов могла бы порадовать, если бы снизу черными не отсвечивала устрашающая надпись «Долг перед гильдией ценности и редкости 350 миллионов». А еще ниже, обратным отсчетом, щелкал счетчик. Правда, время выплаты обнадеживало. За 100 лет столько всего может произойти. На этой успокаивающей мысли добытчик и выложил кусок мяса адового грабака. На первый взгляд предложенный товар оценщику явно не понравился, но это только на первый взгляд. Уже через несколько мгновений он возбужденно мерил шагами пространство невдалеке от стола, бубня что-то невнятное и нет-нет поглядывая на юношу. Наконец, эта пантомима закончилась, и гном вплотную подскочил к Ярославу и вкрадчиво так спросил. «Друг ты мой непроясненный, много у тебя такого?» Ярослав пожал плечами. «Ага, полно. И еще». И Ярослав выложил щетину и странные светящиеся внутренности адового гробака, добавил. «А еще шкуры есть». Изучив субпродукты, Даркру и вовсе уплыл куда-то с идиотской улыбкой на лице. Вбежали уже знакомые роботы-слуги, все как на подбор 110 уровня, и, что удивительно, совершенно не издавая звуков от своего передвижения. Слуги главного оценщика, похоже, на этот раз контролировали небольшой поддон, весь в изморосе, висевший в воздухе, чуть выше колена. «Выгружай, пожалуйста», — сказал Даркру. Я разгрузил все мясо, оставив себе только тот первый кусочек. Пришлось отвернуться. Яр едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Надо было видеть вытянувшееся лицо гнома. Тут с небольшими хлопками стали со всех сторон открываться порталы. Из них выходили солидные гномы. Все они без исключения подходили, представлялись, сжали руку. Это коллективное действо смущало. Ярослав совершенно не знал, что делать и даже что думать. Разобраться было сложно. Хаос удручал и даже пугал. Гномы то сходились вместе, то разбивались на группы и группки, что-то ожесточенно доказывали друг другу, жестикулируя и обсуждая. Язык гномов Ярослав совершенно не понимал. Какие-то странные гортанные слова и щелчки языком, но орали и ругались они знатно. Иногда даже хватались за мечи, но дальше этих пугающих действий, руганий и злых выражений лиц дело не шло. Наконец Яру удалось привлечь внимание Дара Кру. Гном подошел, Яр спросил. «Уважаемый Дар Кру, что происходит?» «Обсуждаем, как извлечь большую прибыль, сохранить тайну источника столь ценного ингредиента и не влезть в войну с кланами эльфов и других народов с низкой репродуктивной способностью. И, конечно, справедливо определить долю добытчика». Этот гномий шабаш продолжался еще какое-то время, но, наконец, все как по волшебству стихло, и все уставились на единственного человека в этом подземном царстве. Яр внутренне поежился. Главный оценщик подошел, как-то с любовью посмотрел на юношу. «Тебе, дорогой друг, совет гильдии предлагает полное списание долга». Гном значимо выдержал паузу и продолжил. «Сверх этого тебе предлагается премия 120 миллионов и бесплатная диагностика и коррекция магического ядра и проводных путей. До инициации это очень полезно и существенно увеличит шансы поладить с сумеречной основой. Согласен?» — спросил с хрипотцей в голосе главный оценщик. При этом гном знакомо хитро так прищурился, смотря на Яра рентгеном своих темных глаз. Больших трудов мужчине стоило как бы отстраниться от происходящего и не выкинуть что-нибудь этакого задорного от охватившего его восторга. «Пожалуй, премия в 200 миллионов меня устроит», – нахально, даже с каким-то вызовом, – сказал Ярослав. На этот раз они торговались ожесточенно, как понял Яр, к большому удовольствию окружающих, и в конечном итоге после напряженного часа торгов сошлись на сумме в 150 миллионов. «И прошу». «И я, и гильдия просят, наши дела и намерения не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Гильдия предлагает закрепить вышесказанное клятвой», — как-то посерьезнее сказал Даркру. «Понял», — также серьезно ответил Яр, продолжив. «Никому ни слова, ни полслова о делах и секретах, связанных с гильдией ценности и редкости. Клянусь матерью-системой». Он еще отметил нешуточно испуганные лица членов Совета на его громкие слова, как грянул гром, и вспышка, будто в небесах громыхнула. «Это под землей-то». Через мгновение, когда зрение от яркого света восстановилось, Яр увидел полупрозрачное окошко сообщения золотого оттенка. «Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Неизвестный из голубого мира произвел действие, совершенствующее межгалактическую магическую матрицу. Принято к употреблению краткое обращение «Матерь-система». Выполнено достижение «Создатель», «Скачок сопряжения». Премиум награды. Способности. Белая тень. Маугли. Три ростка синего императорского Меллорна. Приглашение абонемент. 16 уроков Тесса Рекуса. Гномы взревели и, как стадо туров, гурьбой набросились с поздравлениями. Да так яро! Яр с трудом пережил это веселье. Поначалу он и вовсе подумал, что это какая-то скрытая, извращенная форма избиения. Гномы по очереди по медвежьи обнимали, что-то орали в ухо, тискали и трясли, как игрушку, хлопали по плечам. Иногда получалось, что отвешивали подзатыльники. «Все же выжил», — сказал с облегчением слегка потрепанный молодой человек, когда все члены совета, кроме Дара Кру, исчезли в порталах. «Ты даже не представляешь, какой ты молодец!» — сказал возбужденный Даркру. — «Впервые вижу того, кто смог повлиять на МММ. Обычно подобные изыскания в изменении протоколов заканчиваются конечной смертью. Знай это, и больше так не экспериментируй, пожалуйста». — Вот дал! Внутри Ярослава аж все похолодело от осознания содеянного. Нужно будет сегодня же поспрашивать Еву об этих протоколах в подробностях. Еще раз вряд ли так повезет. «Боитесь потери инвестиций?» – с шутливой интонацией спросил юноша. «Не без этого», – ответил гном, улыбаясь своей обезоруживающей улыбкой. На этот раз повезло. Все-таки Даркру – друг, и его поздравление обошлось без обнимания и рукоприкладства. Зато появилось еще одно информационное окошко. «Репутация с гильдией ценности и редкости увеличена на 30%. Вам присвоен статус «Почетный гость». Яру Темному вручается кольцо «Исключительный». Яр посмотрел на характеристики кольца. «Кольцо «Исключительный». Не требует уровня. Неразрушаемое. Непохищаемое. Восприятие плюс 30. Артефакторика плюс 30, если открыта профессия. Кузнечное дело плюс 30, если открыта профессия. Ювелирное дело плюс 30, если открыта профессия. Посещение гильдии ценности и редкости любое время. Обслуживание. Только члены высшего совета. Скидки. Изделия гномов минус 30%. Родственных народов минус 20%. Статус. Почетный гость гильдии ценности и редкости. Статус. Безупречно надежный. Дополнительно. Лояльность всех сообществ гномов и родственных им народов. Вот день. Впрочем, как и остальные, мана небесная сыпется, не переставая, а он еще не закончен, тихо сказал юноша, похожий на взъерошенного воробья. Так хотелось рассмотреть все подарки, в особенности ростки, как он понял волшебных деревьев-гигантов, да и характеристиками заняться не мешало бы. Да разве дадут? Благо, хотя бы перстень успел надеть. Казалось, пора бы уже привыкнуть к этому новому миру и не впадать в ступор по любому поводу, но не вышло. В подземелье, в котором, казалось, находились только их двое, вдруг с ощутимым хлопком появилось еще и это. Огромное веретено, ну прямо тарелка пришельцев цвета старой бронзы. «Угрозы нет», – громко сказал Даркру, заметив, как у почетного гостя сработала защита. «Это автономный модуль изучения возможностей и коррекции магических способностей. А вот и наши эксперты в этой области». Из модуля, как и говорил гном, вышли двое удивительных созданий. Яр убрал защиту и увидел. Кобальт Сок Иу, 324 уровня. За ним по пятам неуклюже семенил еще один индивид. Кобальт Лаун Оу, 102 уровня. Когда ящеры подошли ближе, стало понятно, почему замыкающий так неуклюже передвигался. Он пёр штандарт, сделанный из цельного куска черного гранита, на котором был выбит какой-то немыслимый иероглиф. Как-то Ярослав понял или почувствовал, что это учитель и ученик. Ужаса или брезгливости эти насыщенные голубые прямоходящие человекообразные ящеры не вызывали. По-своему, они были даже красивы. Небольшие, полутораметровые, из одежды на обоих лишь сделанные словно из черного железа короткие юбки. Знаменосец дошел, видимо, только до ему ведомой черты и замер, как на карауле. А главный ящер вначале поклонился гному, затем ответил поклон человеку, указал лапой на вход в это нечто похожее на НЛО, сказав, скорее даже прошипев: «Прошу». Будущий испытуемый посмотрел на гнома, тот кивнул и сам пошел туда первым. Любопытство и халява погнали землянина следом. Внутри пространство оказалось значительно больше, чем он предполагал, смотря на этот прибор снаружи. Захотелось выбежать и еще раз свериться со своими ощущениями, однако пришлось подавить эти свои желания, чтобы совсем не выглядеть идиотом. Пока они шли, гном наклонился и тихо шепнул Ярославу в ухо. «Надо же, ты удостоился слова от кобальда». «Интересно, это хорошо или плохо?» – подумал Ярослав с заинтересованностью, поглядывая по сторонам. Они прошли все помещение насквозь. Скорее всего, это было что-то вроде приемной и жилого пространства одновременно. Вошли в какую-то глухую продолговатую нишу большого объема, раскрашенную широкими оранжевыми полосами наискосок. Мгновение, какая-то рябь в глазах, и они оказались в лаборатории. По стенам юноша определил, что это второй этаж. Портал вместо лифта впечатляет. Хочется думать, что это на самом деле передвижной модуль коррекции и изучения магических возможностей, подумал темный. Не нужно нас опасаться, глубоко уважаемый человек, именуемый темной яростью. Вы наш почетный гость. Согласно договору и вашему статусу, мы все сделаем для вашей пользы, не сомневайтесь». Раздалось в голове Ярослава. «И не удивляйтесь, звуковая артикуляция не подвластна нам, но мы можем обмениваться мыслями, образами и жестами. Сформируйте мысль и толкните ее в нашу сторону». «Понял, спасибо». И он постарался двинуть эти мысли в сторону ящеров. Ученика ящера с каменным знаменем аж скрутило. За счет знамени он, скорее всего, и остался стоять на лапах. В ответ в голове что-то забулькало. Это, похоже, смеялся Сок Иу над своим учеником. «У вас темная ярость. Ярко выраженный талант к ментальной магии. И вы мыслите очень громко». «Постараюсь тише», – нашелся Яр. Ему было очень интересно. И он расслабился, представил свои мысли как легкий пух. Ящер по-человечески кивнул. «Уф!» – прошипел главный ящер. «Хорошо!» Юноша даже почувствовал ментально восторг Сок Иу, который тут же оскалился, показав нешуточные клыки. «А теперь начнем работу». И оба ящера зашипели возбужденно, а у Ярослава в голове раздались мысли команды. «Убрать всю одежду, все усилители и располагайтесь вон на той панели». Главный ящер безапелляционно указал на кусок отшлифованного белого минерала, необъяснимо как висевшего в воздухе посреди помещения, окруженного какими-то испарениями и белоснежными столбами света по углам. Яр посмотрел на Дара Кру. Тот успокаивающе кивнул. «Мол, давай, не бойся, для твоего же блага стараемся». Снял с себя все, отдал приказ Лян снять охрану и вообще выключиться. Артефакта даже голоса не подал. Без прикрытия почувствовал себя очень беззащитно. В голове пронеслось. «Надо же, как привык». «Давай же», – поторапливая громыхнул слегка раздраженный голос в голове. «Не трать попусту время, человек. Пострадают только твои никчемычные волосы на теле. Ничтожная потеря за знания». «И в самом деле...» «Тот, кто не рискует, не пьет шампанского», – пришла на ум Яру старая поговорка, и он решительно пошел к парящей в воздухе платформе. Проходя сквозь туман, заметил, что вокруг тела засуетились искорки, в итоге оставив его совершенно чистым, ровным и без единого волоска. И никаких неприятных ощущений. Вот так пилинг, вот так эпиляция. Ярослав лег сверху, увидел свое идеальное отражение. Он с интересом рассматривал изображение, найдя себя прикольным, когда полностью лишился волос. Повернул голову, увидел, что перед ящерами появилась огромнейшая панель с его объемным изображением. С множеством цветных вынесенных параметров, которые постоянно мельтешили, меняясь. А дальше зрелище происходящего полностью поглотило его. Наконец, младший ящер избавился от каменного стяга, с немалой долей торжественности водрузив его в определенную нишу. А в лапах главного синекожего эксперта появился большой то ли пульт управления, то ли своеобразная клавиатура, то ли палитра для смешивания красок. «Старайся и дальше сохранять спокойствие и самообладание. По возможности не двигайся, все операции совершенно безболезненны», – голосом диктора центрального телевидения прогудело в голове. «Вот так успокоили», – подумал пациент. Его особенно напрягло слово «операция». К лежащему подлетело что-то размером с пчелу. Яр попытался определить, что это. На удивление, удалось. Малый исследовательский дрон среднего алхимического комплекса. Этот искусственный комар-переросток совершенно безболезненно напился крови и улетел обратно к эксперту. Сок Иу со страшно сосредоточенным видом что-то там шипел и жал, передвигал и даже вроде смешивал. А перед ним прямо в воздухе без всякой алхимической посуды дымили, кипели, горели, охлаждались, испарялись, смешивались, перетекали разные невообразимых расцветок субстанции. Ужас, как увлекательно было на все это смотреть. Вот она какая современная магическая алхимия. Сколько же мне нужно времени на освоение, чтобы вот так работать? С толикой зависти подумал подопытный. Наконец у кобальдов, видимо, что-то получилось в остатке. Все процессы остановились и пропали, а в воздухе, будто в локальном безвоздушном пространстве, висела, переливаясь, жидкая, плотная, будто свежий мед, подвижная ярко-желтая субстанция, величиной с большой грейпфрукт. Зачарованный происходящим, юноша и в этот раз не преминул определить, что же это такое получилось. Прототип 02342, Т-1 Тестер рецепции к магии 300 уровня. Создатель – мастер-алхимик Сок Иу. Гелеобразная субстанция повисела немного и, медленно так переливаясь, поплыла в сторону Ярослава. И также медленно опустилась на грудь. Покачалась немного большим мыльным пузырем, лопнула и быстро растеклась по всему телу, не затронув только ноздри и глаза. Неприятных ощущений не было. Жидкость была теплая и почти не ощущалась на теле. Теперь парень смотрел в свое отражение. Гель, словно живой организм, был подвижен. По всему телу возникали спиральные закручивания, очень напоминающие виденные Яром по телевизору в программах о погоде подвижные циклоны, снятые из космоса. Постепенно стали появляться какие-то графические фигуры. Вначале появился большой идеальный круг по центру груди, очерченный ровной широкой полосой. Внутри него, с отступом в пару миллиметров, еще один такого же строения. Следом стали проявляться другие круглые образования схожей конфигурации, только в уменьшенном виде. На голове, паху и всех суставах, а потом и совсем маленькие, на пальцах рук. Что характерно, на пальцах ног такого не наблюдалось. Созерцание этого странного черчения на голом теле завораживало взор. Весь этот медовый гель стекался в линии, и тут, как наколки по этим круглым ленточным образованиям, стали проявляться символы. Яр от увиденного шумно выдохнул и закашлялся. В голове раздался громкий напряженный голос главного ящера. «Старайся успокоиться и не дергаться». «Вот как тут не дергаться?» – думал лежавший юноша до основания, потрясенный разворачивающимся зрелищем. Круги словно насытились от этих символов и закрутились навстречу друг другу. Верхняя часть закручивалась по часовой стрелке, нижняя – в обратную сторону. От кругов стали отделяться тонкие капельки-ручейки и потекли навстречу друг другу, от одного крутящегося узла к другому, от одного к другому, от одного к другому, дальше и дальше. «Офигеть!» – не сдержался Ярослав. «Молчать!» – словно взорвалось в голове, даже как-то оглушило, пришибло. Лежавший едва не потерял сознание. «Пожалуй, еще чуть-чуть и контузия обеспечена», – пронеслась болезненная мысль. Через несколько минут система замкнулась и заработала впечатляюще гармонично. Ярослав сразу понял, на это можно было часами смотреть, если не днями, как на работу совершенного часового механизма или даже чего поинтересней. Вся система то работала слаженно, как единое целое, то одна составляющая замедлялась или вовсе останавливалась, а другая часть, наоборот, набирала обороты. Увлеченный созерцанием, юноша пытался почувствовать эту работу в своем теле, все глубже и глубже погружаясь в транс. Он уже отрешился и даже не слышал окружающего. Зря в это время он не смотрел на экспертов. У них происходило что-то из разряда необычного и очень странного. Ящеры двигались непривычно, какими-то рывками, их буквально трясло. Они быстро подсоединили к пульту большой зеленый кристалл с кирпич величиной, светящийся ярко-зеленым светом. Главный эксперт что-то там подвигал на своем дистанционном пульте управления, и к испытуемому от кристалла потянулась тоненькая силовая линия зеленого цвета и ушла в него. Пару мгновений ничего не происходило. Затем кристалл мелко затрясся, покрылся трещинками, вмиг потускнел, потух и лопнул, как перегоревшая лампочка. Сок Иу с помощником словно застыли, вдруг потеряли свой чудесный кобальтовый цвет, можно сказать, посерели шкурой. Сейчас было трудно распознать, что эти вырубленные из обычного серого камня статуи когда-то были живыми существами. А рядом вовсю уже буянил Даркру. Он и орал, и хлестал по вытянутым мордам этих превратившихся в камень ящеров. «Стресс!» Прошипел пришедший в себя и сразу вернувший цвет Сок Иу. И Даркру наконец облегченно выдохнул и услышал спокойные мысли эксперта. «От сильного стресса мы иногда впадаем в окаменение. Это наша древняя способность. По большей части это очень редкое явление, поэтому немногие о нем знают». Главный оценщик опустил и даже убрал руки за спину. Ему не хотелось, чтобы эксперт поднял вопрос о пощечинах. Надеясь, что в окаменении ящеры не фиксируют события, и задал вопрос. «Почему даже главный оценщик об этом ничего не знает, а?» «И что за стресс такой? Из-за чего?» Сок Иу как-то в задумчивости посмотрел на гнома, явно что-то напряженно обдумывая. Переключил что-то там на своем пульте управления, и к юноше, распростертому на столе, направились сразу несколько дронов. «Из-за него», — указал лапой ящер на лежащего на платформе. Гном посмотрел на юношу. Дроны, как пчелы, работали над ним, тщательно собирая гель. А вот один из мелких помощников, самый незаметный, подлетел к шее, и гном увидел укол каким-то средством. Цепкий взгляд главного оценщика уловил выстрел тончайшим жалом сосулькой. «Зачем? Что ты ввел? Ты понимаешь, что это почетный гость?» Гном схватил кобальда за шею и в ярости поднял его на уровень своих глаз. «Спит, шшшш!» – зло прошипел явно взбешенный ящер. «Спит, шон, шшшш!» – перешел на трудные ему звуки кобальд, понимая, что в таком состоянии переходить на мыслесвязь он не имеет права. Это опасно для всех здесь присутствующих. «Приношу вам свои извинения, уважаемый Сок Иу. Простите меня, вспылил!» С виноватым видом склонился в поклоне главный оценщик. «Спит, шшшш!» Ящер указал на виновника случившегося. «Говорить, шшшш!» И он указал на портал. «Понял», — сказал Даркру, и они вдвоем направились к порталу. Очутившись на первом этаже, кобальт и гнома расположились в удобных диванах. Даркру выбрал крепкий алкоголь, а Сок Иу, еще дышавший как паровоз, что-то свое, серо-буро-малиновое с искорками. Главный оценщик гильдии ценностей и редкостей не стал спешить и терпеливо дожидался, когда кобальт отойдет окончательно и сам начнет разговор. «Можем общаться», – наконец отозвался тихой мыслью кобальт. «Что случилось?» – задал вопрос гном. Через затянувшуюся до неприличия паузу Даркру услышал. «Поворотная. Скорее всего, темная ярость, прямой потомок древних. И его соплеменники, скорее всего, тоже». В крепких руках гнома вдребезги разлетелся стакан.